Этот человек внес неоценимый вклад в нашу победу и укрепление позиции Мицерис по отношению к другим странам. С этого момента Дим Сатис Орлов получает титул Эрл и почетное звание Героя Мицерис. Вот так звучал приговор моей свободы передвижения по местным землям. Чего я ему сделал то? Люди снизу пялились с различной гаммой чувств на лицах, от презрения и зависти, до уважения и фанатичного обожания. Нужно делать отсюда ноги и поскорее, в идеале, выпросить у учителя помощь в изготовлении артефакта, дающего невидимость. Теперь я не смогу спокойно прогуляться по городу, люди аристократов будут караулить на каждом шагу с приглашениями, и каждый второй посчитает своим долгом попытаться втюхать дочь в жены, а может и двух. Стоп, маг я или не маг, стою тут, разнылся. Император это все устроил, вот пусть он и разбирается. К тому же, нормальных семей тут от силы десяток, при необходимости, грехи потом замолю. А веры мне и от обычного народа достаточно. Ну что, именинник, готов к еще одному подарку. Благодарю за оказанную честь, ваше величество, делаю легкий поклон перед довольным правителем. Вы позволите сказать им пару слов? Как я могу отказать герою? Вот гад, еще и улыбается. Выхожу чуть вперед, увеличиваю громкость голоса манай воздуха. Вдыхаю полные легкие и с довольнейшей рожей выдаю. Вы все говно. Вы мне не нравитесь и общаться с кем-то из здесь присутствующих буду только после приказа императора. Сотни охреневших глаз внизу, ошарашенный император слева, обалдевшая, но довольная мира сзади, ржущая в голосину Шайда и злая, как черт, Солана. Натягиваю на лицо широченную улыбку, выпускаю на волю ауру мага 11 ранга, очередной поклон императору, спускаюсь вниз и ухожу в ранее облюбованную беседку. Останавливать меня, разумеется, никто не посмел. Орлов, ты охренел. Спустя 10 минут, словно коршун, налетела принцесса, отец в ярости, многие аристократы тоже, ты разом оскорбил всех представителей сильнейших семей и отцу придется что-то с этим делать, ни о каком титуле Эрла теперь можешь не мечтать. Хорошие новости выслушал, плохие будут, спрашиваю, улыбаясь и обнимая Миру за талию. Мира, хоть ты ему скажи, твой мужчина против себя всю страну настроил. Он так решил, к тому же, есть ли в стране хоть кто-то, кто сможет нанести ему вред? Нет, но, принцесса уже не выглядела такой уверенной, можно ведь было как-то помягче. Зачем? Спрашиваю спокойно, все, чего я хотел, это спокойно жить, занимаясь всем, что нравится, даже на небо переехал, чтоб никого не смущать, если раньше и был шанс, что постепенно про мое существование забудут. То твой отец, одним своим заявлением разнес все надежды на это не то, что в прах, а буквально на атомы. Он ведь хотел как лучше, девушка погрустнела. Я понимаю, а потому, разнесу любого, кто посмеет вякнуть хоть что-то против императорской семьи, но и ты пойми, не нужно мне всеобщее признание и слава, достаточно друзей и родственников. Помолчали, каждый подумал о своем. В итоге, принцесса все же обиделась и ушла к основной толпе. Мы немного посидели, затем я подхватил красотку на руки и свалил из этого рассадника в Аскалхорн. Глава 18. На утро явилась штука, узнав о существовании которой знатно охренел. Совесть, откуда ты? Твердила она одно и то же предположение. Может и правда переборщил, отношения с этой бесполезной хреновиной у меня всегда были натянутыми, ровно до того момента, пока на втором курсе университета не загнал ее по приемлемой цене одногруппнику, а именно, за бутылку пива и гречу с сосиской из ближайшей столовки. До сих пор считаю, что это самая выгодная сделка в моей жизни. А тут на тебе, нарисовалось, хрен сотрешь. С другой стороны, от меня не убудет. Провел рукой по обнаженному бедру Миры, та что-то мурлыкнула и накрылась одеялом с головой. Улыбнулся. Натягиваю штаны, достаю амулет связи. Еще дуешься, а сам как думаешь? Пробурчала Солана. Ну раз на вызов ответила, значит уже не так сильно, встречу с отцом организуешь, еще раз его оскорбить хочешь, ситуацию, которую сам же создал, разрешить хочу, сделаешь, или советнику звонить. Сегодня в полдень, мы с отцом договорились пообедать вместе, я предупрежу, только приди нормально, а не как обычно, сделаем, отрубаю связь и начинаю собираться, до назначенного времени оставался час. Неплохо ночью побуянили. Во дворец входил пешком, через центральные ворота. Накрыли их быстрее, но пообещал ведь. Стражу предупредили, а расторопный слуга быстро проводил куда нужно. Император, вместе с дочерью, обедали на огромном балконе, что-то весело обсуждая. «Явился, враг всей аристократии», — весело заявил Сазар, — «ну проходи, пообедай с нами. Это я всегда за, тем более, что дома не успел». 432, — озвучил цифру император. Мычу с набитым ртом. «Столько обращений мне принесли утром от всех, кого ты оскорбил вчера», — он продолжал улыбаться. «Не похоже, что вас это особо беспокоит, как-то странно он на все реагирует». Ответ всем был одинаковым: «Если что-то не нравится, вызывайте его на дуэль, но знаешь, есть ведь и те, что до сих пор хотят наладить с тобой контакт. Хотеть им запретить не смогу, но я здесь немного по другому вопросу», — Сазар посмотрел слегка заинтересованно. «Если кто-то из знати будет проявлять агрессию, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». «Что ж, очень щедро со стороны мага 11 ранга», — серьезно сказал правитель, «но, судя по лицу, это не все, что ты хотел сказать. Вы, как всегда, проницательны. Вот, кладу на стол папку с кожаными листами, вам понравится», — говорю, широко улыбаясь. Солана потянула свой любопытный носик к бумагам. Сазар пробежался взглядом по описанию. «Дим, это полностью решит все финансовые проблемы казны», — ошарашенно проговорил он, пялясь в чертежи ССД. «Я решил подарить эту технологию империи. У самого времени заниматься этим здесь пока нет, а нормальная связь не помешает уже сейчас. Передатчики над океаном размещу сам, что позволит общаться с мирой сутки напролет, да и в глазах правящей семьи реабилитируюсь окончательно. Рад, что вам понравилось. Разумеется, надеюсь на небольшой процент от прибыли. 10. Тебя устроит? Более чем. Что ж, мне пора. Рад был увидеть». Киваю императору, обнимаю Солану. Все мои друзья-девушки уже давно привыкли к такой манере. Расправляю крылья и мчусь к порталу. Дел в мастерской еще много. Пару дней мы с учителем клепали накопители вместе с передатчиками энергии. Все же, это уровень бога. Поэтому нужно было сделать так, чтоб хозяин не заметил недостачи, а артефакты выдержали нагрузку. В конечном итоге, у нас получилась тонкая 5-сантиметровая пластина, из сплава нескольких металлов, стариновыми жилами в качестве стабилизатора и ограничителя. Накопитель для передаваемой ей энергии выглядел как прозрачный полутораметровый кристалл, в оправе из того же сплава. Решили немного повыпендриваться и стилизовали ее под дракона, что держит этот самый кристалл лапами. Да глупо, да палевно, но, можем себе позволить. Закинул все это добро, в количестве 40 штук, в перстень и принялся собираться в дорогу. «Уже уходишь?» Мира обняла меня сзади. «Да, чем раньше закончится вся эта эпопея с Единым, тем раньше сможем жить спокойно». Вручил красотке ССД, объяснил, как им пользоваться. В сам остров уже вмонтировал мощный усилитель сигнала, благодаря источникам. Он в пару сотен раз превышал по мощности обычные, поэтому накрывал весь этот остров с запасом, но мелких, на всякий случай, лучше подвесить. Расправляю крылья, хвост и стартую в сторону большой земли. Летел высоко, по пути расставляя передатчики. По примерным расчетам, сделал их с большим запасом. С учетом ускорения, добирался пару часов. Устать не успел, но под конец пути пришлось максимально заглушить силу льда, пользуясь ей только для поддержания крыльев. Цепь из передатчиков теперь покрывает очень большую территорию и с каждым днем растет. Цепь, мой мозг зацепился за собственную мысль. Нужно кое-что проверить и как можно скорее. Добрался до ближайшего портала, полчаса бега и я в школе. Скинул часть вещей и бегом в город, где выцепил мелкого паренька попрошайку. «Заработать хочешь?» Парнишка лет 15, худощавого телосложения, посмотрел на меня снизу вверх. «Хочу», даже не уточнил как, настолько отчаялся. «Смотри, плачу по 10 серебряных каждый час, работать будешь проводником, город хорошо знаешь». Глаза у парня загорелись. «Да господин, только не во все районы ходить могу, стража бродяг гоняет, со мной не тронут, знаешь, где крупнейший храм единого в городе». Кивает. «За день мы побывали во всех подобных заведениях, сразу нескольких богов. Благодаря Дарис, мы с учителем знали имена всех шестерок своего врага, так что найти нужные храмы было несложно. Разнюхивал все с дотошностью голодной собаки и как же был счастлив, когда предположения подтвердились, хоть и не все. Я устрою им такую головную боль, что вселенная содрогнется, не то, что пантеон. Но это означает траты, огромные траты. Значит, проблем нет никаких. Самым сложным было, не попасть в поле зрения жрецов, так как Дарис предупредила, что мою тушку разыскивают не только боги. Ночью собрался на дело. Всего, в городе было 19 храмов различных богов. Мне предстояло посетить 11. Проблемы возникли лишь с одним, и, конечно же, это был храм Единого. В ночное время все входы и окна были защищены странной пленкой. Обычным зрением я бы ее и не заметил, но теперь я гордый обладатель божественных глаз. Нехило, сколько же на эту красоту энергии тратится. Мана четырех стихий, вперемешку с божественной, паранойей попахивает. Пробраться внутрь так и не смог, что частично испортило настроение. Ладно, план. Проснувшись утром, отсидел занятия и хотел было пойти предаться чревоугодию, но был перехвачен светловолосым ураганом. Вернулся, обняла меня девушка. «Привет, Сид». «Да, вчера ночью», — приобнял в ответ. «Погуляем сегодня». «А сколько надежды в глазах, Мира, ну почему ты не поехала со мной?» «Извини, есть пара важных дел, но завтра я полностью свободен». «Жаль, может, нужна помощь?» Подруга не сдавалась. «Поверь, с тем, что я задумал, ты помогать не захочешь. Кстати, ты в какого бога веришь?» «В Элиду». «А что, это которая хозяйка морей и океанов?» «Уточняю на всякий случай, но уже знаю, что она есть в списке». «Ага, а почему ты спрашиваешь?» «Позже мы это обсудим», — подмигиваю красотке и направляю ее в сторону столовой. После приема пищи попрощался с подругой и закрылся в общаге. «Господин, я рад вас слышать». «Взаимно, Сарев, смотрю, ССД оценил». «Не просто оценил, они теперь есть у каждой тени, включая простых осведомителей. Благодаря вашей системе просмотра сообщений, мы теперь легко можем выявлять перебежчиков». «Красавцы, Сарев, мне люди нужны». «Не проблема, назовите количество и место. Перекинь половину нашей организации, координаты пришлю, но подбери несколько толковых руководителей, работы предстоит много». Вице-глава организации удивился, но спорить не посмел. «Как прикажете, господин, сейчас же начну подготовку. В сообщении скину особенности местности и место встречи, жду сегодня ночью». Обсудили несколько деталей, отрубил связь, развалился на кровати. «Ну что, боги, поиграем». Полночь, лес неподалеку от Эплорис. «Повелитель, со мной 3000 бойцов и 10 командиров, ждем указаний», — преклонил колено высокий парень в серых одеждах и прижал кулак к груди. «Встань». «Выполнил, первоначальными задачами ставлю закрепление на этой территории, формирование временных баз, тайная закупка необходимых материалов, список Сарев должен был вам выдать». «Все так, господин, многое мы привезли с собой». «Отлично, здесь описание технологий производства, передаю папку и большой драгоценный камень в оправе, в артефакте необходимые приспособления для производства, с ними аккуратнее, много сил потратил на изготовление». «Список богов у вас есть?» — кивает. «Во всех их храмах, до которых доберетесь, устанавливаете передатчики, координаты установленных накопителей скидываете мне на ССД, задача долгосрочная и спешки не требует». «Вопросы: какой суммой ограничен бюджет?» «Только твоей фантазией, парень», — улыбаюсь, хлопаю его по плечу, — «выполняй». Предводитель посланцев Сарефа долбанул себя кулаком в грудь и скрылся в ближайших зарослях. Заметить бы не успел, глаза бога помогли. Теперь основную работу выполнят люди, способные легко затеряться среди толпы. Мне останется только наведываться в схроны и забирать накопления. «Неплохо придумал, мальчик», — раздалось за спиной, куда я тут же запулил пару осколочных гранат. Миниатюрная девушка, не выше 1,60 м, с белыми волосами чуть ниже плеч, без щелки, отряхнула зеленые одежды в виде короткого топа и юбки из полос ткани до середины бедра. Четвертый размер груди, большие золотые глаза, набор украшений в виде растений, даже с виду похожих на невероятно мощные артефакты. Взрывы никакого урона этой даме не нанесли, а ведь с виду обычная девчонка 20 лет, но связываться с ней почему-то не хочется, чувствую, что опасно. «Не бойся, малыш, если бы хотела навредить, отправила бы на удобрение вместе с подельниками». Хитрый взгляд, расслабленная поза, судя по всему, передо мной богиня или кто-то близкий к ней по рангу. «Представишься?» — натягиваю легкую улыбку. «Лита», — произносит новая знакомая, — «богиня лесов и растений», — проговариваю вслух и понимаю, что, кажется, попал, она есть в списке шестерок Единого. «Умный мальчик, и наверняка знаешь, в чей пантеон я вхожу». Киваю и пытаюсь докричаться до дракона, чешуйчатого позвать пока не выйдет, я потратила много сил на этот полог, показывает пальчиком вверх, на тонкую, едва заметную пленку, покрывавшую часть лица, так что, поговорим наедине. Раз я до сих пор дышу, значит тебе что-то нужно. Угадал, хочу стать свободной. А сейчас это не так, выгибаю бровь. Пока жив единый, нет, по определенной причине, я не могу от него уйти. Ну а от меня ты чего хочешь, боги пока не моя весовая категория. Вот именно, пока, ехидно подметила Лита, я знаю, что ты задумал, многие боги тоже бы узнали, но, ты прикрыла, произношу задумчиво. Умный мальчик, я уже думала, что ты возомнил себя самым хитрым. Говори уже, вытаскиваю из перстня два раскладных стула, пару бокалов и кувшин с морсом, присаживайся. Богиня окинула меня странным взглядом в стиле, совсем страх потерял, но бокал приняла и присела. Мы станем союзниками, молодой дракон, делить нам нечего, а выгоды в этом. И разумеется, я должен поверить тебе на слово, это ведь может быть ловушкой, для того, чтобы я привел учителя туда, куда нужно твоему хозя. Глаза девушки полыхнули зеленым пламенем, пленителю, выкрутился как мог. Пустота выступит свидетелем нашего договора, заявила беловолосая. Пустота, вот так просто, высшим сущностям тоже бывает скучно, настолько, что они иногда не сходят до наших маленьких просьб. Начертили знак в виде пустого круга, вспороли запястье, бахнули в него по пол-литра крови, произнесли слова клятвы, в стиле «обязуюсь помогать, не планирую вредить», круг вспыхнул черным пламенем и пропал, вместе с нашими анализами, а по округе шарахнуло таким объемом сырой божественной силы, что чуть не потерял сознание. Бррр, не хотелось бы встречаться с этой особой часто, от одного мимолетного взгляда такой эффект, а если полностью явится, сильна, говорю, рассматривая зажившие запястья. Ты даже не представляешь насколько, произнесла богиня, массируя виски, а теперь дай руку. Выполнил требование, меня схватили за запястье, притянули к себе и впились в губы долгим поцелуем. Спустя пару минут, Лита отстранилась. Теперь я могу слышать все твои слова, если понадобится помощь, просто скажи, произнесла она, пытаясь восстановить дыхание. Хэймэм, да нам понравилось, я передам своим не трогать твои храмы, приобнимаю девушку за талию. Было бы мило с твоей стороны, не отстраняется, мне пора, желтоглазая подмигнула и просто исчезла. Боги, как с вами сложно, произношу в пустоту, ответом мне был шелест леса. Утром дождался открытия канцелярии и забрал документы из школы. Делать мне здесь было больше нечего. Какая-то неинтересная тенденция, в два заведения поступил и ни одного не закончил. Орлов, ты что творишь? Именно таким был первый вопрос Сид. Зависит от того, что именно тебя интересует. Мне сказали, что ты из школы уходишь. Я ведь говорил, что учусь здесь только для получения разрешения на приобретение нужных материалов, а его мне друг твоего отца, щедрой рукой недавно выписал. А как же я? Грустно спрашивает подруга, опустив голову. Что ты? Продолжим общаться как и раньше, буду заходить в гости, а сегодня пойдем гулять. Она решила, что мы больше не увидимся, женщины. Девушка улыбнулась. Нет, ну правда, как мало им нужно для счастья. Прогулялись по городу, заглянули в пару лавок, зашли перекусить. В трактире наткнулись на небольшое развлечение, в виде двоих мордоворотов, килограмм по 100 каждый. Красавица, не желаешь пообщаться с настоящими мужчинами? Банальный вопрос, поддатое состояние, уже скучно. Красавица не против, отвечаю за Сид. Как только увидите настоящих мужчин, попросите, чтоб подошли сюда. Мимика тяжелой мыслительной деятельности на лице, синий экран смерти в глазах, небыстрая перезагрузка мозга, все это я наблюдал в течение 3 минут, под хихиканье подруги. Нарываешься, малек, наконец выдал что-то кроме мычания один из придурков. Разумеется, натягиваю широченную улыбку на лицо, а вы вдвоем драться будете или подруг позовете. Мужик взревел раненым зверем и попытался зарядить мне в харю кулаком. Не вышло. Из сидячего положения бью по нему своим. Хруст, пальцы нападавшего под замену. Алкоголь притупил боль, потому, в меня летит второй кулак, который постигла та же участь. Товарищ травмированного начал призывать остальных на помощь криками «наших бьют». Судя по всему, эта фраза имеет одинаковый эффект в любом из миров, потому, большая часть населения трактира перешла в боевой режим. В мою сторону направились трое, плюс тот, что уже стоял рядом. Перекрываю подход к девушке своей широкой грудью, и щедро отвешиваю писюли каждому, кто их просит. Пара минут и заинтересованные в моей персоне закончились. «Может, лучше на улице поедим?» Улыбаясь, спрашиваю у Сид. Кивает с довольной мордашкой. «Куда направишься дальше?» Поинтересовалась подруга, когда мы отошли от места побоища на пару кварталов. «Домой, займусь проектом. Заходи иногда. Даже не сомневайся, появляться здесь буду часто, найдется комната, в случае чего». «Уже нашлась», улыбается подруга. Глава 19. Тени вовсю расползались по территориям, самоотверженно выполняя поставленные задачи, что принесло первые бонусы. Один из накопителей принялся аккумулировать энергию людской веры, попутно, перегоняя ее в божественную, ледяной направленности, по абсолютно грабительскому курсу. «Вселенная, я недоволен». Освободившееся время решил потратить с пользой, потому отправился в Аскалхорн. Цвету марева в арке портальщики не удивились, тут и не такое бывало. Добрался, окинул замок взглядом, красиво. Остров, на котором я, в свое время, развернул строительство, сейчас был нашпигован различными деталями из металлов, прекрасно проводящих ману и взаимодействующих с ней, чего стоит только корруптовая проволока. Исходя из этого, если добавить еще несколько источников маны, можно превратить мое жилье в неприступную крепость даже для богов, особенно, если Боротис поможет. Лед и воздух в наличии, хорошо бы обзавестись остальными стихиями. Глаза бога позволяли видеть практически все, но территория была слишком большой. Значит, нужно собрать информацию о природных аномалиях и разведать их. Именно это задание и поручил Сарефу, пообещав артефакт 9-го ранга, если справится. Он и так бы все сделал, но, когда есть стимул, работа всегда движется быстрее и качественнее. Разговор с Боротисом и Дорис был недолгий. Она еще совсем девчонка, а уж чтобы пойти против клятвы, данной пустоте, смелости на такой поступок ей копить еще 2 вечности, рассуждала богиня. «В общем, бери, пока дают», глубокомысленно заявил дракон, в очередной раз помяв шикарную грудь богини смерти, сидящей у него на коленях. «И какого демона все пытаются впарить мне еще одну, две или сразу несколько женщин?» Заговор высших сил, не иначе. Закрылся в мастерской, приступил к плавке металлов. Я уже почти приготовил формы для отливки, когда остров ощутимо тряхнуло. «Это еще что за нововведение? Почему со мной не согласовали?» Выбегаю на улицу, нифига себе спецэффекты. Боротис носился по небу, за территорией купола, в обличии дракона и рвал в клочья отряды светлоликих. А их там были даже не сотни, тысячи. Самый слабый на 10-м ранге, сильнейшие на пике 12-го. Вот почему нас так долго не трогали, его святейшество готовил армию. Дорис, напрямую, в схватке не участвует, но судя по магическим атакам защитных систем острова, нехило так напитывает их силой, выводя урон на абсолютно новый уровень. Гор не скупился и поливал врагов из всех орудий. Я уже хотел было ринуться на помощь учителю, но в 3 метрах вспыхнул портал, из которого вывалилась Мира, придерживая раненую Солану. Что случилось? Подбегаю и беру на руки принцессу. Светлоликие, на высоких рангах, пыталась отдышаться девушка, нападают по всей территории острова, академия практически разрушена, думаю, в остальных местах то же самое, рядом со мной была только Солана, больше никого вытащить не успела. Вспышки прогремели еще в нескольких местах внутренней территории купола. Хадар с Настарией, Вил, Натара, королевская семья Шейдов, отец Соланы Сазар, со своим советником, Дархары, Ниатеры, Янги, Лагар, Нала, Сарев, все имели ранения, но самое главное, живы. Одноразовые порталы, в виде колец, раздал им еще на свадьбе дракониды, кто же знал, что пригодятся так скоро. Подбегаю к толпе, устраиваю принцессу на траве, вытаскиваю из пространственного кармана весь запас целебных зелий и артефактов, начинаю оказывать первую помощь, Мира помогала, кто-то справлялся сам. «Дим, все уничтожено», плакала Натара, «люди мертвы, вместо лесов теперь лавовые пустоши». Девушка была в миллиметре от истерики, раны ее уже залечили зельем, обнимаю сестренку, глажу по голове. Хадар стоит хмурый, не произнося ни слова, лишь сжимает кулаки от бессилия. «Не переживай, они за все ответят», шепчу девушке как можно спокойнее. «Их огромное количество, а ранги таковы, что нам просто нечего этому противопоставить». Император был зол, но старался контролировать эмоции. «Мира, присмотришь за ними? Нужно один момент урегулировать», кивает. Облачаюсь в доспех, клыки дракона парят вокруг, лезвием вниз. Сжимаю в кулаке демоническую монету, несколько секунд и передо мной большая бардовая трещина в пространстве, из которой выходит довольный демон. «Весело тут у тебя», — Дагар выглядел невероятно довольным. «Я так понимаю, помощь нужна», — кивает на купол. «Правильно понимаешь, подеремся, разумеется, меня в бой уже год не пускают, а подарок бога погоняет жуть как хочется. Год, так пара месяцев прошло, максимум. В разных мирах и время течет по-разному», — подметил демон. «Догоняй». Он раскрыл перепончатые крылья, а демоническое тело покрыло черная чешуя с кровавыми прожилками. Броня божественного уровня, красиво. Было бы великолепно, если б он еще и друзей позвал, но существует ли это понятие у демонов? Перекидываю часть потока ледяного сердца на себя, клыки дракона в руки, крылья, хвост, пара взмахов и я за пределами защиты. Ну что, твари, потанцуем. Вокруг уже летали сотни драконов из чистейшей ледяной маны, а температура опустилась примерно до минус 200. Так сражается Боратис. 10 огромных торнадо, наполненных миллиардами ледяных лезвий, закружили вокруг Аскалхарна, двигаясь хаотично, втягивая в себя врагов, попутно перемалывая их в мелкий фарш. Запитываю смерчи от ледяного сердца, теперь управлять ими не нужно, траекторию подправит Гор. 200 ледяных клинков, переполненных маной, уже нашли первых жертв. Мимо проносится огромный столб ледяного пламени Боратиса, сметая сразу десяток светлоликих, а я вонзаю клыки в горло своему первому противнику. 12-й ранг, но судя по всему, силу получил недавно. Божественный доспех удивил. Он впитал всю ману, что высвободилось после его смерти, передав часть моему организму, уже преобразованной в подходящую. Обожаю этот артефакт и своего учителя. Опьяненный новыми перспективами, я набрасывался на светлоликих, с маниакальной улыбкой на лице. Каждая смерть делала меня сильнее, доспех становился крепче, бой интереснее. Мимо пролетел демон. Стоп, а где он руку потерял? Левую конечность Дагану будто вырвали, но его это нисколько не смущало. Он словно берсерк, носился от одного противника к другому, орудуя своим черным клинком. Это одновременно пугало и завораживало, на его лице не было и намека на вменяемость. Принимаю сразу 4 атаки световыми копьями на ледяные щиты, отправляю в ответ ледяные копья. Ледяной яд, кричу, подняв голову вверх и высвобождаю структурирующий контур, переполненный маной. Попутно перевожу на него свою часть потока от ледяного сердца. Аскалхорн выстоит, дракону такая атака, что собаки здрасти, а у демона божественная броня. На 7-м ранге, эта атака погрузила приличную территорию в царство льда, выкосив даже магов, на пару рангов сильнее, а на пике 11-го, испугался даже я. Движения светлоликих ощутимо замедлились, мир вокруг сковал лед. Те, что были ниже 11-го ранга, умерли практически мгновенно. Более сильные пытались бороться и вполне успешно. Но я ведь сражаюсь не один. Ледяные големы Боратиса мгновенно облепили уцелевших, а тех, до кого не успели добраться, с сумасшедшим смехом резал Даган. И как его теперь в чувство приводить? «Скунс, ты бы поаккуратнее с божественной силой», — прорычал дракон, зависнув в воздухе справа. А до меня дошло. Смотрю вдаль и понимаю, что вся Мицерис, часть Хурсубата и половина бывшей Гамелии теперь долго не почувствуют тепла, а средняя температура на окраинах – минус 250 градусов. Твою ж мать, но это уже не имело значения, так как, пока одна часть войска светлоликих билась с нами здесь, отвлекая, десятки таких же армий уничтожили все живое на этом острове. Все выжившие сейчас вон там, под куполом. Ну что, единый, мог ведь еще пожить, а теперь, сам напросился. Демон умчался вдаль, выискивать новых жертв, останавливать его, разумеется, никто не стал. Ну нафиг этого маньяка, наиграется, вернется, не маленький. Боратис принял человеческую форму, спускаемся к остальным, и мы тут же попадаем в окружение. На моей шее одновременно повисли Мира, Натара, Солана и Вил. Вот ведь, Дим, я думаю, что выражу общее мнение, когда спрошу о ситуации. Император Сазар нервничал. Ситуация крайне хреновая, все империи уничтожены, единственные выжившие вокруг вас, там, внизу, указываю пальцем в землю под ногами, один из филиалов ада, а моя атака окончательно добила все шансы на возобновление жизни в этих землях на ближайшую сотню лет. Настроение толпы резко перешло из разряда «писец подкрался незаметно» в категорию «мы в жопе». Люди просто не знали, что им теперь делать. Если друзья понимали, что выгонять никого из них я не стану, даже под дулом пистолета, то что остальные своей судьбой были явно обеспокоены. Первым не выдержал глава Дархар. «Когда можно будет спуститься вниз?» Его выражение лица было максимально серьезным. «Мы с учителем заберем остатки ледяной маны назад, но вы должны понимать, что земля не будет плодоносить еще очень долго, а из еды там только камень, лед и отчаяние. Мы можем рассчитывать на убежище с твоей стороны», — подключился советник бывшего императора. «Ну не знаю, замок маленький, вас много, это ж мне со своей женщиной уединиться негде будет», — говорю, с задумчивым видом. Потом смотрю на остальных, они что, реально поверили? Начинаю громко смеяться, выдают. «Да конечно, комнаты для вас уже готовит, к тому же, есть у меня пара идей, как вернуть вам дом, даю отмашку и элементали, в виде сгустков ледяной маны, человекоподобной формы, подлетели ближе, они вас проводят, в комнатах есть душ, чистая одежда, кровати и все что нужно, думаю даже император не будет разочарован, а мне с учителем поговорить нужно, целую миру», разворачиваюсь и подхожу к дракону. Народ спорить не стал, да и стресса все хлебнули щедро, толпа направилась за проводниками. «Учитель, я так понимаю, план по аккуратному обворовыванию отменяется?» «Ну почему же? Посмотри внимательно», дракон кивнул на купол. «А во, количество божественной энергии там было огромным, это из тел светлоликих, единый, присылай еще, я соберу ее в накопители, а ты делай свою болезнь, это называется вирус, да хоть чума, главное, чтобы на наши алтари не попал, перепроверь все трижды», киваю и ухожу в мастерскую. Помещение было большим, светлым, а самое главное, полностью оборудованным под мои нужды. Вирус, который мы обсуждали с Боратисом, я придумал совершенно случайно. Божественные алтари связаны в единую цепь, где более мелкие передают силу крупным, а те, в свою очередь, отправляют ее в пантеон хозяина. Нечто среднее между нашей электросетью и интернетом. Это удалось выяснить на Большой Земле. Мы с драконом тогда отдыхали в каминном зале, болтали о разных мелочах, рассказывал ему о своем старом мире и его особенностях. А когда речь зашла про электричество и компьютерные вирусы, в головах обоих вдруг родилась идея. За основу взяли божественную энергию, вперемешку с хаосом. Первая выступала проводником и маскировкой, второй, в свою очередь, начинал быстрое развитие, используя в качестве топлива всю окружающую силу. Разработанные трансформаторы маны ему в этом сильно помогут. По цепочке, данная зараза должна быстро разойтись по остальным алтарям и вытравить его крайне проблематично, а если пройдут хотя бы сутки, то абсолютно невозможно. В этом мире он не останется, а попадет в пантеон, вместо силы веры, организовав огромный сюрприз тамошним обитателям. Если повезет, еще и брешь в пространстве откроет, а уж через нее придут основные силы хаоса. У богов будет всего два выхода, либо перекрыть приток силы от алтарей, либо сдохнуть сражаясь. Боги, разумеется, могут спалить нас еще за началом диверсии, но, здесь я делал ставку сразу на два фактора. Первый – гордыня. Большинство из них видит в нас угрозу, не больше, чем от блохи. Второй – все боги раньше были людьми и насколько бы сильными они сейчас не стали, все людские привычки перебороть невозможно. Это природа любого живого существа. Разумеется, понадобится страховка, на случай, если зараза выйдет из-под контроля, но идея, как состряпать антивирус уже тоже имелась. Также, требуется аккуратно предупредить богов-союзников, что лучше бы законсервировать свои пантеоны, на некоторый срок. Их алтари мы конечно не тронем, но хаос штука псевдоразумная, кто знает, что может случиться. Сел за расчеты и чертежи, если ошибусь хоть где-то, это может стать последней ошибкой не только в моей жизни, но и в судьбе этого мира. С хаосом шутки плохи. Обед все пропустили, а вот за ужином собрались большой толпой. Какое-то время ели молча. «Дим, что будем делать дальше?» — спросил Вил. Остальные кивнули в знак поддержки. «Дальше, спокойно живете здесь, гуляете, приводите психику в порядок, а я начищу харю тому, кто все это заварил, и найду вам новый дом», — говорю, попивая морс. «Ты ведь понимаешь, что мы не сможем просто так сидеть, скажи, чем мы можем помочь?» — прокричала Солана, чуть не заляпав платье соусом, а я задумался. Все здесь присутствующие потеряли часть родственников, друзей, дом и практически все, что удалось скопить за прожитые годы. Если не занять их чем-то, глубокая депрессия обеспечена. Ну вообще есть пара моментов, с которыми вы можете меня выручить. Все внимание тут же перешло на мою скромную персону, сразу говорю, это сугубо добровольно, взгляды стали еще более заинтересованными. «Дим, если это в наших силах, то все сделаем», – выразил общее мнение Сазар. «В конце концов, просто сидеть в четырех стенах, даже в столь удивительном месте, это занятие, которое сведет с ума любого. В таком случае, мне нужны ваши мозги», – люди посмотрели с непониманием, некромант вздрогнул. «Поясню, в этом замке, как и на все острове, куча моментов, которых тупо не хватает, но пока это не очевидно. К примеру, скоро, сюда прибудет богиня, для того, чтобы вырастить в округе лес, думаю, мнение еще нескольких девушек будет ей полезно, или тренировочная площадка, нормальной вообще нет, все предложения лучше оформить в письменном виде или в рисунках. Задачи поставлены, глаза работников горят, а я снял с себя часть забот, одним выстрелом сразу десяток зайцев. Около недели я потратил на разработку вируса и закончил чертежи. В это же время явилась Лита. Выжил, не удивлена, богиня выглядела измотанной, но довольной. Выглядишь так, будто спасалась бегством. Почти, для прорыва армии в рангах, единый почти досуха выдаил алтари последователей и свои тоже, я только для телепортации сюда силы копила несколько дней, под ее ногами выросла густая трава, на которой богиня и расположилась. Извини, возможности предупредить не было, сил почти не оставалось. Забей, ты в этом точно не виновата, а вот подготовиться стоит, вкратце пересказал богине план. Мне понадобится время на подготовку, хотя бы неделя, на лице Литы наблюдался испуг. Она у тебя есть, не переживай, дополнительную защиту я предоставлю, замолчал, обдумывая, спрашивать или нет. Послушай, скоро там, указываю пальцем в небо, начнут происходить очень неприятные вещи, может, расскажешь, что именно держит тебя возле единого, я бы не хотел как-то этому навредить. Мордочка богини на мгновение стала злой, но затем сменилась на испуганную. Демоны, я об этом не подумала. Богиня вскочила на ноги и принялась нарезать круги по полянке. Дим, ты должен перенести атаку, не раньше, чем услышу причину. Богиня погрустнела, сжала кулачки и закрыла глаза. Постояла так пару минут, но потом, все же заговорила. У него моя дочь, Кора. Вот тут в осадок выпал уже я. Единый, ну ты и мразь. Не волнуйся, это я беру на себя, раздался за спиной голос Дарис. Богиня смерти поможет богине, олицетворяющей жизнь, скептически уточнила Лита. Нет, я помогу преемнику своего мужчины, промурлыкала Дарис, обняв меня сзади за талию. А что он потом сделает с твоим долгом, меня не интересует. Крыть Лите было нечем, а возможность вернуть дочь напрочь отшибла это желание. Дарис выпустила бедного меня из объятий и пропала в сером мареве. «Устраивайся где удобно, если что-то понадобится, зови». Попытался уйти, но меня вновь обняли. «Спасибо», – прошептала богиня. «Пока ни за что», – приобнял за талию, погладил по голове, после чего отстранился и ушел. Дракона нашел на центральной крыше замка, он завис в воздухе. Вокруг него вращались три золотых кристалла, каждый размером с жигули. «Учитель», — Боротис открыл глаза, — «ты вовремя, как только впитаешь силу из этих кристаллов, я помогу тебе прорваться на 12-й ранг», — закончил. «Да, вот, протягиваю листы кожи, перепроверил несколько раз, вроде должно работать как следует. Посмотрю, как можно улучшить», — проговорил учитель, рассматривая мои наработки. «Занимайся пока». Дракон ушел, я сел на его место. «А что делать? Будем впитывать. За этим занятием меня и застала Мира. Не спится?» – спрашиваю у красотки. «Слишком много событий, девушка села на расстоянии 2 метров. Не волнуйся, скоро это закончится. Не сомневаюсь, та богиня, планируешь сделать ее своей? Не похоже, чтоб она волновалась, просто уточняет. А ты бы этого хотела? Я не против», – сказала, улыбнувшись. «Жена богиня, к тому же, хозяйка лесов», Мира мечтательно закатила глаза. «Скажу честно, в планах такого не было и нет, но как все пойдет дальше, покажет только время. Ты, видимо, не до конца понимаешь всю серьезность ситуации. Дим, ты обладаешь огромной силой, и любой из твоих детей, который родится с магическим даром, будет иметь просто чудовищный потенциал, а если он будет еще и от богини? Солнышко, а не жалко меня с кем-то делить?» Спрашиваю, выгибая бровь. «Если буду первой?» «Нет, к тому же, тебе трудно принять порядки этого мира, но я-то здесь родилась и отношусь к этому по-другому. Я тебя люблю, зараза ты рыжая», произношу весело улыбаясь, «так что если и придется на ком-то жениться, то сначала на тебе», а потом уже посмотрим. Отвечать мне не стали. Девушка счастливо улыбнулась, послала мне воздушный поцелуй и, виляя бедрами, направилась к лестнице. Бестия. На поглощение божественной энергии потратил около недели, за это время дракон успел подправить мои чертежи и расчеты, а рабочий стол в кабинете завалили десятками листов с предложениями от друзей. Беспокоить меня не решались, что радовало. Я изготовил болванки скунс, дальше сам, Боротис передал мне 32 изогнутых, черных кинжала, стилизованных под пауков. Невероятно тонкая работа, красиво и мерзко одновременно. Почему пауки? Дарис попросила, в каждом уже есть крупица хаоса. Понял, принял. Кстати, я закончил, киваю на пустые накопители. Вижу, дракон взмахнул рукой и вокруг меня образовалась пентаграмма-печать, в виде той, что я носил на кистях. Вспышка света и энергия в моей ауре пришла в движение. Сила богов впитывалась и усваивалась в кости, кожу, мышцы, укрепляла и расширяла источник. Больно не было, приятное тепло разливалось по телу, а вместе с ним, волнами, приходила сила. В конце концов, я прорвался. Описывать ощущения не буду, они примерно одни и те же при каждом прорыве. Но что интересно, каково это, чувствовать себя богом? Когда-нибудь узнаю, а пока. Спустился в мастерскую, вытащил кристалл с запасом божественной силы единого. Она послужит универсальным ключом к алтарям остальных. Составил структуру, поместил в первый кинжал. Хаос тут же ринулся в нее, пытаясь поглотить. Не смог или не стал. Информационная матрица, заложенная в структуру, несла в себе сведения о том, что будет дальше. Судя по всему, хаос одобрил перспективы и выделываться не стал, слившись с предложенным. Одобряю. С остальными артефактами также не возникло проблем. Стол накрыли прямо посреди красивой поляны, которую уже окружали деревья. Пока молодые, но и растут они здесь от силы пару дней. У меня все готово, произношу во всеуслышание и наблюдаю довольные лица, начинаем завтра. Что делать нам? Заинтересовался Хадар. Не высовываться, здесь будет участвовать хаос и божественные силы, максимальный ранг, среди вас, седьмой. Если что-то пойдет не так, всех вытащить не успею. А как поведут себя портальные артефакты эвакуации, при таком магическом фоне, даже боги не спрогнозируют. Ты предлагаешь всем просто сидеть сложа руки, пока сам будешь сражаться? Вил как всегда рвется в бой. Сражаться, друг, это будет бойня, поверь, тебе не понравится, да и мне будет спокойней. Остаток вечера провели за приятной беседой, стараясь не затрагивать тем, связанных с богами и произошедшим. И знаете, мне понравилось. Вечер получился и вправду приятным. Особенно, когда разожгли большой костер и жарили на нем местный фрукт. В сыром виде гадость, но после обработки огнем приобретал вкус, похожий на жареную колбасу. Утром хотел свалить по-тихому, не вышло. Выкинул из кровати Самилу, попрощался со смеющейся Мирой и только после этого меня отпустили. Больше чем уверен, что у каждой портальной арки на большой земле меня ждут наблюдатели шестерок единого. Рванул на крыльях, при максимальном ускорении, подавив ауру холода, пользуясь только воздухом. Добрался, рванул вдоль линии берега, мне нужно было попасть вглубь материка, не сильно мелькая. Бежал по лесам, перелезал через горы. Тело мага 12 ранга развивало просто фантастическую скорость, благодаря чему, от прогулки я получил только позитивные эмоции. В Эпларис входил, надев просторный серый плащ и накинув капюшон. Обыск и досмотр на воротах не устраивали, значит, еще есть небольшой запас времени. Город крупный, многие крупные храмы тут имелись. Достал ССД, написал нескольким теням, встречу назначил на вечер, а пока, наведаюсь к Сид. Девушку нашел в школе. Пробраться несложно, да и форма у меня имелась. Здравствуй, красавица, подруга сидела на нашем месте, в саду и читала книгу. Увидев меня, она широко улыбнулась, аккуратно встала и подошла. Дим, сколько лет, вспомнил про подругу. Наиграно то как, даже и не думал, случайно сюда забрел, по городу гулял, смотрю, школа. Девушка занесла руку для удара, делаю вид, что пугаюсь, но атаки не последовало. Вместо этого, Сит обняла меня. Я скучала, прошептала девушка, прижимаясь крепче. Я тоже, и есть разговор. Она чуть отстранилась и посмотрела внимательнее. Вот, возьми, протягиваю ей три кольца, если вокруг станет опасно, используй одно, остальные раздай родным. Что ты задумал? Настороженно уточнила девушка. Объяснить кое-кому, что мое трогать вредно для здоровья, целую девушку в лоб, разворачиваюсь и ухожу, пока она не успела отойти от моей наглости. Извини, девочка, но большего, под этим небом я пока сказать не могу. Вечером встретился с тенями и отдал все кинжалы, кроме одного. Храм Единого я решил посетить лично. Раздал инструкции, с каждого взял магическую клятву, на всякий случай отправил выполнять. Своим людям, конечно, нужно доверять, но это дело особенное. Ночевал на чердаке высокого здания. Ну как ночевал, смотрел с балки за жизнью ночного города. Не впечатлило. Утром пошел на дело. Тени уже написали, что находятся на позициях и готовы к операции. Приказал действовать, но максимально аккуратно. Вирусу понадобится время для того, чтобы окрепнуть, но последние расчеты Боротиса показали, что при таком объеме энергии, ему потребуется пара секунд. Вот и проверим. Храмы шестерок Единого уже атакованы, а кинжалы в их алтарях, процесс заражения пошел. Подхожу ко входу и тут же привлекаю внимание жрецов. Это он, проклятая тварь, именем Йет, договорить он не успел. Ледяной клинок вошел в горло крикуна по рукоять. Пока имя Бога не будет произнесено в храме, он не обратит внимания на происходящее, без причины. Иду спокойным шагом, парящие кинжалы вырезают все живое. Паствы сегодня немного, а жрецы противниками не являются. Подхожу к алтарю и с размаха вгоняю кинжал по самую рукоять. Процесс пошел. Жду 10 минут. Именем Единого, хана тебе, мразота. Ору в потолок и показываю средний палец. Кара не последовало, а алтарь из бело-золотого окрасился в серо-черный и начал испускать эманации хаоса в виде черного тумана. Неприятная вещь, но ее силы недостаточно, чтобы влиять на окружение, а вот твари привлечь в состоянии. Однако, с этим и городские маги легко справятся. Рядом появился Боротис. «Все идет по плану», — проговорил учитель. «В божественных пантеонах сейчас настоящий ад, если верить твоим описаниям этого места из твоего мира. Так быстро, а Единый пока держит оборону, но с каждой минутой незараженных алтарей становится меньше, а держаться сложнее. Хаос всегда голоден, а энергии там полно. Дочь Литы, Дорис вытащила ее заранее, выменила на довольно дорогой артефакт. Он, конечно, насторожился, но предложение было очень выгодным. Собственной жадностью подписал себе смертный приговор, произношу, задумавшись. Возьмете с собой, в божественный пантеон, твой разум пока к такому не готов, да и я сам туда не сунусь, сил, конечно, скопил, но там их территория. А если сбежит, даже если сможет, то заплатит за это невероятно дорого. Хаос крайне неохотно расстается со своими жертвами, приготовил свой антивирус, разумеется, и теням тоже раздал, как только дашь отмашку, сразу запечатаем все алтари по той же схеме. Я окинул храм, стены уже пошли трещинами, окраски будто потускнели, все идет слишком просто. Дим, рука дракона легла на плечо, поворачиваю голову, закрывай, киваю, достаю артефакт в виде круглой корруптовой пластины, с вкраплениями тарина, исписанной рунами. Размещенная на алтаре, она выпустила в него золотые и голубые прожилки, запуская сразу несколько конструктов. Первые действуют по принципу того же вируса, распространяясь по другим алтарям, разрушая печати преобразования маны. Вторые, по той же схеме, перетягивают на себя поток энергии, подавляя силу хаоса. Их удалось разработать, изучая принцип создания эссенции света. По сути, сейчас мы с тенями вновь запустили процесс заражения, но использовали при этом другой наполнитель. Теперь, боги, что не желали нам зла, укрепили свои позиции и скоро начнут борьбу за власти верующих, а это значит, жизнь людей улучшится. Те же, чьи алтари попали под удар, нас больше не побеспокоит. Заморачиваться на тему, а вдруг там есть кто-то, с историей, как у Литы не стал, полностью доверившись учителю, который прекрасно знаком с этим высшим сбродом. Работа практически выполнена, дальше дело за Боротисом. На этой мысли, я раскрыл крылья и направился к побережью, скоро сюда прибудет мой остров. Глава 20. Остров плыл над огромными волнами, с каждой минутой приближаясь к месту назначения, а его пассажиры перестали бояться лишь спустя сутки и теперь собирались небольшими группами на прозрачном полупортальной площадке, любуясь мощью природы. Пару раз из толщи воды вырывались щупальца, головы или хвосты различных тварей, пытаясь дотянуться до Скалхарна, но их попытки были тщетны, а высота слишком большой. Но иногда, в воде мелькали спины и плавники поистине колоссальных размеров. Хранитель острова, Дим называл его Гор, быстро всех успокоил, объяснив, что купол защитит, а огневой мощи хватит, чтоб обнулить всех жителей морских глубин и поверхности. Богиня Лита ни на секунду не расставалась с дочерью, мелкой девчушкой с белыми короткими волосами, настоящая непоседа, постоянно бегала по лесу или замку, приставая с расспросами даже к големам. Максимально непосредственное создание. Мужчины либо тренировались, либо записывали предложения для Дима по обустройству острова. Вечерами собирались у одного из каминов, пили вино, которого на складах было в избытке, болтали и строили планы на будущее. Девушки поделились на несколько лагерей. Все, кто обладал магическим даром, почти все время тратили на развитие. Мужская часть с удовольствием к этому присоединялась. Все же, каждый помнил то чувство бессилия и безысходности, что им пришлось пережить. Те дамы, что колдовать не могли, помогали в делах по замку или крутились рядом с остальными. Обычная, размеренная жизнь. И, казалось бы, ничего особенного, если не брать в расчет тот факт, что они летят на чужую территорию, про которую слышали только в легендах. Виновник обещал встретить по прибытию, так и получилось. Скорость острова поражала, поэтому путь преодолели за двое суток. У побережья все собрались на прозрачной, смотровой площадке, которую создал Гор, исходя из просьб жителей. Когда остров преодолел береговую линию, на площадке приземлился Дим. «Привет, беженцы, как долетели?» Парень улыбался. С комфортом Мира кинула своему мужчине фрукт, от которого тот с удовольствием откусил кусочек. «Это хорошо, скоро будет решен вопрос с местом проживания. А пока наслаждайтесь видами и вот этим». Дим вытащил из перстня увесистый стол, на котором разместил десятки толстых книг. «Здесь информация об этих землях, рекомендую изучить, вам все-таки тут жить теперь. Я уже провел переговоры с Китоном Лумианом о покупке огромного участка земли, граничащего с океаном. Тот сперва начал возникать, но, когда я показал ему меч, щит и пару артефактных кинжалов 10-го ранга, быстро поменял мнение». Развернул карту и щедрым жестом аристократа велел выбирать. За язык его никто не тянул, потому кусок я оттяпал знатный, по территории не намного меньше острова, на котором располагались три империи. Бывший хозяин хотел было возмутиться, но я пообещал ему сапоги и наручи того же ранга, после чего он лично вызвался оформить все документы. Да, нужно будет проводить чистку от хаоситов, монстров и прочей чепухи, строить укрепления, нанимать людей, но это все такие мелочи. Уже сейчас мой счет мог похвастаться цифрой с 5 нулями, и сумма постоянно росла. Банки стабильно переводили мою часть дохода, отец Сид тоже не сплоховал и развернулся на полную. Бояться теперь особо некого, но лишний раз силой решил не светить. Пусть все думают, что у меня могущественные покровители, хотя, ведь так и есть. Гончие, число которых увеличил до 5 отрядов по 5 особей, уже месяц вырезали всю нечисть в лесах, стараясь не трогать зверье, пригодное в пищу. Лита обосновалась в Аскалхорне, вместе с дочерью и, судя по всему, покидать его не собиралась. Богиня подружилась с Мирой и помогала с расчисткой леса под строительство дорог и поселения. «Хорошо все обдумали?» – спрашиваю у подошедшей компании. Бывший император и его советник, а также главы семей, решили попытать удачу в городе, попросив денег взаймы, на первое время. Да, не так уж мы и стары, еще многого сможем добиться и долг обязательно вернем, но ты уж присмотри за Солоной. Значит так, отцам своих друзей в долг не дам, вот, протягиваю перстень и вексель на 100 000 золотых, подарок, этого должно хватить, если вдруг что, здесь вам всегда рады и окажут помощь, можете взять любых верховых зверей, в общем сначала соберитесь, а уже потом поедите, знаю, что порталом, но там ведь тоже передвигаться нужно. Старому поколению не нравилось сидеть на шее молодняка, как они это описали. Как бы мы ни пытались их переубедить, на любой аргумент опытные аристократы приводили десяток своих. В общем, это сражение мы продули в сухую, а друзья заперлись вечером в мою комнату и начали упрашивать помощь их родителям. А я что, против что ли? Строительство на новой территории развернули грандиозное. Особенно, после того, как я пообещал лучшую защиту и сопровождение при работе здесь. Гончие, что меня сопровождали, добавили веса моим словам. Основной задачей было возведение домов и хозяйственных построек в нескольких точках моих новых земель. По деревне на каждую семью, а уж как они смогут его развить, будет зависеть только от них. Каждое поселение включало в себя большое хозяйское поместье, которое мы пичкали всевозможными магическими примочками и защитными элементами. Помимо этого, по 5 десятков жилых, каменных домов с водопроводом, канализацией и хозяйственными постройками. Их ребята будут предоставлять для проживания крестьянским семьям, что решат поселиться на их землях. Да, именно их землях, каждому переписал по крупному участку. Охранные башни, каменная дорога с защитными рунами, освещение, теплое и горячее водоснабжение, на все это требовались артефакты. Часть закупал в городе, часть делал сам. В итоге, уже 2 месяца, со дня прибытия, мы жили в ритме белки под Редбулом. Отец Сид помог с наймом специалистов, кинув клич кому смог. Я нанял всех. Рабочих рук катастрофически не хватало. Поток крестьян также имел место быть. Ребята разбирали их еще на подходе. Доходило до того, что торговались между собой, кому достанется 3 семьи, а кому 4. Деньги утекали так же быстро, как и приходили, но мне было пофиг. Для друзей металла не жалко, а у самого есть все, что нужно для жизни. Да и вопрос с перенаселением Аскалхарна быстро решился, когда особняки были достроены и ребята переехали в них, а когда выделил каждому крупную сумму для приобретения необходимого, кажется, вообще потеряли ко мне интерес, полностью погрузившись в обустройство своих владений. Дракон и богиня смерти вечно где-то пропадали, постоянно летая по карте и латая многочисленные прорывы хаоса, на пару с оставшимися богами. К сожалению, все утечки мои артефакты закрыть не смогли, даже при том, что их проверял и исследовал Боротис. Хаос штука противная, а по совместительству, одна из первородных сил. Бороться с ним то еще занятие. Тело единого обнаружить не удалось, а территория его пантеона оказалась полностью поглощена агрессивной силой. Явление богов в этом мире стало частым явлением. Они собирали паству, обещая определенные бонусы, дракон не отставал. Я сидел в удобном кресле, расположенном на обрыве острова, на моих коленях расположилась самая красивая женщина этого мира. Мы наблюдали за закатом и наслаждались обществом друг друга. «Дим», — промурлыкала девушка, «может, погуляем завтра по городу?» С того времени, как сюда прибыли, дальше леса и Аскалхарна я не была. «Конечно, целую девушку, все что захочешь», — сказано сделано. К тому же отдых, после многодневной беготни, был необходим даже мне. Больше, конечно, моральный. Утром выкинул Самилу из кровати, подождал, пока Мира выберет платье, приняли ванну, потратив на это пару часов и шагнули в портальную арку. Населенный пункт встретил нас шумом улицы и запахами свежей выпечки. Девушка приобняла меня за руку, ну нет, такого терпеть я точно не намерен. Обнимаю за талию, прижимаю ближе, а эта рыжая аж мурлычет от удовольствия. В ванной было мало, где тут ближайший трактир. Прогулялись по центральным улицам, посидели у огромного фонтана и зашли в ювелирную лавку, где буквально заставил красотку выбрать несколько безделушек подороже. «Не, ну а чё она, Лита тебе расспрашивала, не смогла найти информацию в ментале мира. Боротис все скрыл, еще когда готовились к моему визиту сюда, кучу сил вбухал. Она хорошая, и к тебе неравнодушна». Лита не переставала благодарить меня при каждой встрече, вбив себе в голову, что я сильно поспособствовал спасению Коры. Заслуги своей здесь не видел, все провернул Адрис, но девушка, особенно если она богиня, что-то для себя решившая, крайне тяжело поддается переубеждению. В итоге, плюнул на эту ситуацию и спорить перестал. «Говори прямо», обнимаю девушку за талию, притягиваю к себе, целую. «Не», игриво проговорила девушка, «информацию я донесла, а дальше мужчина решит сам». Мужчина решил покормить одну вредную красотку, закидываю ее на плечо и под громкий смех несу в сторону неплохого заведения, которое приметил во время прогулки. Лита мне нравилась, но чувств к ней не испытывал, судя по всему, Мира это понимала, а потому завела эту тему лишь раз за все время, что мы на большой земле. Вертел мысли по поводу богини и так, и эдак, на всех органах, доступных организму, и наконец решил: не буду заморачиваться, выгонять Литу не буду, но и к себе подпускать пока не стану, а дальше время расставит все по своим местам. «Дим, ураган, под именем Сид, едва не снес меня с ног, еле успел перехватить и поменять стойку, чтоб не рухнуть на пол. Привет», улыбаюсь, и помогаю девушке вновь вспомнить, что такое равновесие, а как же слухи и честь аристократки. Спрашиваю, оглядывая присутствующих в ресторане, называемом тут трактиром: «Это правило перестает работать, когда дело касается тебя», и тут она заметила Миру, стоящую в метре от нас, это она. Настроение у девушки не изменилось и было таким же веселым. «Да, Мира, это Ситила Дейс, я тебе о ней рассказывал, Сит, это Мира, красивая, прошептала подруга, рассматривая рыжую. Пообедаешь с нами? Мира была довольна реакцией девушки, а ревности от нее, судя по всему, я никогда не дождусь, иногда даже обидно чуток. Да, с удовольствием. Знаете, что происходит, когда две красивые девушки знакомятся и находят общие темы для разговора и интересы? Правильно, парни становятся им не нужны. Посидели пару часов, Сид пригласила Миру погулять чисто девочками, отказываться красотка не стала. Эти паршивки чмокнули меня в обе щеки, каждая со своей стороны издымили через парадную дверь. Не понял, у меня только что девушку отбили, довольный, но озадаченный, вернулся в Аскалхорн. К слову, укрепили мы его основательно. Дракон притащил десяток божественных сердец, вырвал у недобитков, которые спасались бегством из пантеонов и прятались у уцелевших алтарей, коих были единицы. Пришлось дополнительно нашпиговать остров проводниками из сплавов, рецепт которых дал учитель. Вот горя я хлебнул с их производством. Неделю, безвылазно проторчал в мастерской, прежде чем получил хотя бы грамм. Наличие столь мощных проводников и грамотной рунной вязи, позволили внедрить новые источники питания, в общую структуру, выводя защиту и атакующие способности острова на совершенно новый уровень. Иногда, мне в голову закрадывались мысли, что как-то слишком просто мы выкосили высших существ, думал, размышлял, спасла точка зрения старого меня, работяги со стройки, чем проще, тем эффективнее работает. Этой мудрости обучил меня еще Леха, когда я поинтересовался, почему он раствор мастерком наносит, а не специальной приблудой. В общем, просто принял тот факт, что врага мы победили, да и не знаю я, что там в пантеоне творилось, так что пофиг. Гор, да господин, сканирование, отдаю команду, входя в интерактивную комнату. Разработал ее специально, в ней Гор мог создавать иллюзии, сродни земным голограммам, но качество их было намного совершеннее, Дархары помогали в проекте. Выполняю, элементаль создал передо мной трехмерную карту местности. Он уже давно слился со всем островом и теперь со всей силы участвовал в его развитии. Слышали бы вы, как он урчал от удовольствия, когда мы с учителем устанавливали контейнеры с сердцами. Готов поклясться, в конце прозвучали звуки оргазма. На какое расстояние бьют сканеры? При использовании передатчиков сигнала и портальной сети? На любое. Прокрутил карту Дейплариса, приблизил, по сигнатуре аур быстро нашел девчонок, все в порядке, гуляют. Присматривай за ними, обо всех происшествиях докладывай незамедлительно. Слушаюсь, господин. Как же я рад, что, в свое время, создал его. Незаменимый помощник. Расправляю крылья, вылетаю в окно, специально сделал их в рост человека, вид шикарный, выбираться удобно. Влетаю на центральную крышу, откуда открывался потрясающий вид на мои новые владения. А жизнь то, наконец, наладилась, произношу в сторону горизонта, не сглазить бы.